«Вот, пей, неудобно, Нэнси», – пожаловался финист, пролив много воды себе на грудь. «Я закован, освободи меня, я не могу». «Почему, Нэнси? У меня нет ключа, и потом, что? Как я могу быть уверена, что ты, это ты, а не притворяешься? О чем ты говоришь, Нэн? Конечно же, я, это я, Рон Финист, твой парень. Или ты уже не хочешь снова стать моей девушкой?» «Хочу, но, что, Нэнси? Я не могу». Поняв безнадежность дальнейшей игры, Рон скинул с себя маску добродушного прежнего финиста, став тем, кем и был, Цербером, легатом Легиона. Хотя в первые мгновения сомнения появились в его душе, но Цербер, живущий в нем, задавил этого никчемного слабака. От произошедших перемен Нэнси аж отшатнулась, а финист, широко улыбнувшись, сказал: «Ты хорошо целуешься, низшая. Я сделаю тебя своей личной рабыней. Вместо той никчемной низшей, что у меня есть сейчас, или даже, преподнесу в подарок повелителю». Такого Нэнси стерпеть уже не могла, и в церкви раздался оглушительный удар пощечины. «ХММ, что-то знакомое», — продолжая широко улыбаться, произнес Рон, сплюнув кровавую слюну. «Даже шея хрустнула, строптивая. Это даже лучше, а то прежние рабыни лежат, как бревна». «Точно, что-то знакомое», — в задумчивости согласилась Нэнси, потирая отбитую руку, не обращая внимания на дальнейшие слова и раздавшийся демонический хохот финиста. Нэнси вскочила и побежала к выходу. «Куда же ты? Давай продолжим». Нэнси стремглав домчалась до дома старосты Бахлера и остановилась как вкопанная. Все, кто был, а это все тот же состав деревенского совета, смотрели телевизор. По нему выступал хорошо знакомый Нэнси, правда, не с самой лучшей стороны, Джефф Хопкинс, обозначенный в заставке как спикер совета. Он зачитывал текст. «А что же с папой? Он настоящий президент и спикер, а не этот недомерок», — в панике подумала Нэнси, забывшая обо всем на свете с этим Роном Финистом, пленным легатом. Джефф Хопкинс закончил речь, и телевизор погас. «Что он сказал?» — спросила она у старосты. «А, ах да, ужасную вещь. Этот пове, захватчик, этот пират потребовал предоставить ему 100 тысяч рекрутов. С оружием и оснащением, в общем, нашу армию. Зачем? Чтобы продолжить захват других планет. Ему нужно пушечное мясо. Кошмар. Да, а кто не подчинится, того они жестоко накажут». От таких известий Нэнси даже забыла, зачем пришла, а вспомнив, даже постеснялась подходить с подобными просьбами. Но делать что-то нужно, особенно когда происходит такое и времени совсем нет. Она решилась: «Господин староста, мне нужно вас кое о чем попросить». «Что же, у вас есть?» «ХММ, мне нужно», — замялась Нэнси, оглянувшись на присутствующих, и сказала старости на ухо. «Зачем?» — опешил Крейг Бахлер, также оглянувшись на деревенский совет. «Нужно». Совсем покраснела Нэнси. «Не поймите меня неправильно и не подумайте ничего такого. Ну, хорошо, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Староста подошел к комоду и открыл один из ящичков ключом. Нэнси, пылая, точно спелый помидор, взяла один пакетик и выскочила из дома. Несмотря на свой возраст и даже замужество, просить такие вещи у старших все равно весьма неприятно. Немного придя в себя, она вернулась в церковь, порадовавшись царившему в ней сумраку. Немного подумав, она закрыла дверь на засов. «К чему бы это?» — с усмешкой среагировал Рон на скрип. «У меня для тебя сюрприз», — обходя пленника кругом и усаживаясь напротив него, произнесла Нэнси, протянув вперед руку с зажатым кулаком. «ХММ, давно я не получал сюрпризов. Что же там может быть?» «Сюрприз небольших размеров. Неужто ключ? Я на это надеюсь. Признаться, ты меня заинтриговала, низшая», — с неподдельным интересом сказал Рон. «Так что же там?» Нэнси, глубоко вздохнув, надеясь, что она не поспешила, разжала кулак, наблюдая за реакцией пленника. «Может, следовало показать чуть позже, когда он снова после очередного сеанса начнет просыпаться», — запоздало подумала Нэнси, — «когда его сознание максимально свободно от установок». Но сделанного уже не воротить, и приходилось наблюдать за результатом. Рон чуть дернулся, подавшись назад, словно от неожиданного порыва ветра. Наглая улыбка медленно сошла с его лица. Перед глазами кадрами стали возникать воспоминания, всплывающие из глубины сознания, точно из самой глубокой океанской впадины Рамира, пробираясь сквозь чудовищное давление толщ воды к солнечному свету. Покупка презервативов в аптеке у этой старушенции-аптекарши. Ссора с девушкой в зале клуба, погруженного в такой же сумрак. Звонкая пощечина. Попытка примирения, закончившаяся еще большей ссорой. «Кто ты?» – спросила Нэнси. «Я». Нэнси кивнула, пристально глядя в глаза пленника, буквально гипнотизируя его, боясь разорвать эту связь. «Да, скажи мне, кто ты?» «Лероге он нер». Финист легонько встряхнул головой и попытался снова. «И краткое я а». Нэнси каким-то шестым чувством почувствовала, что Рон, которого она знала, проигрывает борьбу. Еще несколько секунд, и демон, засевший в нем, вновь завладеет разумом финиста. «Что же делать?» – лихорадочно размышляла она, и, увидев то, что она все еще держала в руках, не придумала ничего лучше. Помедлив еще секунду и окончательно решившись, она вплотную приблизилась к Рону финисту. Отойдя от шока, члены деревенского совета, наконец, вспомнили о своем пленнике. «Что будем с ним делать?» – наконец спросил Крейбахлер. «Его реально вылечить?» Священник лишь пожал плечами, и потому слово взял врач. «Реально, но не так быстро, как хотелось бы. Значит, он для нас бесполезен, и даже опасен», сказал один из членов совета. «Если этот ненормальный узнает, что один из его людей, да еще легат, находится у нас, нам и впрямь не поздоровится». Члены совета переглянулись. Никто не хотел проблем для своей деревни, но как-то вот так сразу сдаться они тоже не могли. «Пойдемте, решим на месте», – предложил староста. Члены совета ухватились за эту мысль, как за отсрочку принятия непростого решения. «Почему двери храма закрыты?» – спросил священник у милиционеров, попробовав открыть неподдающиеся двери. «Мы не знаем», – сказал один. «Может, девчонка изнутри закрыла?» – предположил второй. «Точно, это девушка. Что она задумала? Неужели она его отпустила?» Двери не поддавались напору, лишь поскрипывали, и члены деревенского совета толпой побежали вокруг церкви, вглядываясь в зашторенные окна в поисках хоть какой-нибудь щелочки. Наконец, они нашли такую, священник приник к стеклу и тут же в ужасе отшатнулся. Богохульство. Да что там. Члены совета заинтересованно уставились на святого отца, но тот тяжело дышал и не мог произнести ни слова, то и дело осеняя себя крестом и шепча про себя молитву. Следующим, кто посмотрел в окошко, стал староста, и он тоже тут же отстранился, красный как рак, закрыв своей широкой спиной окно. «Ну, они, Бахлер произвел движение, точно лепил из двух комков глины шар. До присутствующих начало доходить. «Не может быть, серьезно, что ли?» – спрашивали они, подавляя в себе низкое желание посмотреть самим. Староста лишь кивал. «Осквернение храма нужно немедленно остановить», – воскликнул священник, наконец, обретя способность говорить. Священник буквально бросился к церкви, чтобы шумом прекратить прелюбодеяние в таком святом месте, но его остановил врач. «Стойте, святой отец, не нужно. Это еще почему? Когда они...» «Тише, святой отец, воспринимайте это не как греховное деяние, а как чисто медицинскую процедуру. О чем вы говорите? Чтобы пробудить сознание пленника, ему требуется какая-нибудь эмоциональная встряска. Как мы уже знаем, этот парень и девушка раньше состояли в близких отношениях, пока его не похитили. Девушка, конечно, поняла все несколько превратно, но, а вдруг да поможет? Подождем еще немного». Священнику не осталось ничего другого, как смириться ради общего дела. В конце концов, осквернение уже произошло. «Кто ты?» Тяжело дыша, обняв Рона, спросила Нэнси. «Рон. Рон финист. Легионер. Легат. Нет. А кто для тебя тот человек, которого ты называл повелителем?» «Никто. А кто я?» «Нэнси Раддим, моя девушка. С возвращением. Спасибо. Тот человек у вертолета, кто он? Зачем тебе это нужно?» «Я сейчас подумал, что он странно себя вел по отношению к тебе. Он был моим мужем. Извини. Теперь это уже не имеет значения. Дети есть?» «Да», — выдохнула Нэнси. «Двое». Финист замолчал. Появилось ощущение, что его предали. «А чего еще ты ждал?» — подумал он на себе. «Пропал без вести. Отсутствовал 4 года. А она должна ждать неизвестно чего. Мальчик и девочка», — продолжила Нэнси. «Девочка Анастасия, а мальчика зовут Роном». «Спасибо», — немного воспрял финист. «Скажи, а что с Джеком и Жаком? Они живы?» «Нет, погибли во время штурма города. Гораздо раньше, почти в самом начале, сразу после того, как нас похитили. Мы попытались бежать, но нас так обдолбали. Жак уже совсем никакой стал и в самый ответственный момент перешел на сторону врага. Джек убил его. А как погиб Джек? Его убил я. Прости. Точнее, он пожертвовал собой. В наказание за побег нас заставили драться друг с другом на ножах, и в драке, когда мне уже ничего не светило, он перевел нож на себя. Какой кошмар. Он считал, что я морально и психологически сильнее. Но он ошибся, и звание легата тому подтверждение. В смысле, что ты делал? Что приказывал Пов? Он Кверби Морфеус, возомнивший себя повелителем и императором. Убивал и насиловал. Молчи, не нужно ничего говорить, закрыла Нэнси рот Рона ладонью. В глазах ее стояли слезы. Ничего, у меня уже руки затекли. Я не могу тебя. Я знаю. Позови тех, кто может. Сейчас. Нэнси привела в порядок себя, Рона и пошла на выход. Стоило ей только открыть засов, как дверь в церковь тут же распахнулась и внутрь ворвался разъяренный священник. Что вы тут себе позволяли, бесстыдники? Анафема на ваши головы. Прости, Господи. Вслед за священником вошли остальные. Шторы откинули, и храм заполнился светом заходящего светила. Члены деревенского совета обступили пленника, задумчиво оглядывая его. «Освободите меня, мы пока не можем этого сделать, но, господин староста, он излечился, я уверена в этом, сэр», — воскликнула Нэнси. «ХММ, миссис, ваше мнение несколько предвзято, мы не можем быть в этом уверены, излечился я или нет, но у вас нет другого пути, как освободить меня», — сказал Рон. «Возможно, но также возможно, что мы можем провести размен, вы глупцы». Если действительно думаете торговаться с Пови, с ним и рассчитывать на какие-то послабления. К тому же он больше не один из них, вновь напомнила Нэнси. Почему? Поинтересовался Крейбахлер, не обратив на реплику Нэнси никакого внимания. Потому что первое, что он сделает, потребует от меня подтверждения лояльности к нему сказать, каким способом. Ну, перебить вас всех. Члены совета отшатнулись от финиста, будто он собирался сделать это прямо сейчас, будучи закованным по рукам и ногам. «Нам нужно еще раз обо всем подумать», — наконец, после долгой паузы вымолвил староста. «Утром мы вынесем решение. Делайте, что хотите, только уведите его отсюда». Чуть ли не в истерике завопил священник. «Мне нужно осветить храм». Нэнси смущенно отвернулась. «Отведите его в камеру», — кивнул староста милиционерам. «В камере открытого типа Рон. Наконец, смог немного расслабиться и растереть затекшие руки. Нэнси не оставляла его и здесь. Они не поверили мне. Их трудно в этом винить. Так что все в порядке, Нэн. Не подходите к нему, мэм. Настороженно глядя на пленника, попросил сержант. Он может быть опасен. Что с нами теперь станет, Рон? Что станет с нашим миром? Сегодня прошла передача, по которой он затребовал 100 тысяч рекрутов. Неужели это действительно реально? Завоевание империи одним человеком. Финист пожал плечами. Повели. Твою душу. Зло сплюнул он. Вот ведь въелось. Кверби Морфеус, безусловно, талантливый организатор, стратег и тактик, обладает даром убеждения, уникум, направивший свои способности не в то русло. Думаю, он это может. У него есть какие-то козыри. Федерация планет, действительно хрупкое образование, и объявление независимости таким слабым миром, как Памир, этому лишнее подтверждение. Захватывая одну планету за другой, беря под контроль ее инфраструктуру, он будет увеличивать свою силу, в том числе и живым потенциалом. Земля еще долго останется в неведении о творящемся беспределе. А когда узнает, будет уже слишком поздно. Все ресурсы окажутся под контролем Пови, под его контролем. Земля не получит ничего, ни сырья, ни продовольствия. Земля пожрет себя изнутри. Не секрет, что там куча голодного, недовольного жизнью населения, которому только дай возможность расквитаться с богатенькими. Так что если ему удастся их переманить на свою сторону, что, по-моему, произойдет весьма легко, то он победил. И тогда, над землей взовьется флаг империи, а на трон воссядет жестокий император. Но флот, армия. А что флот и армия? Они не такие уж и могущественные. В это трудно поверить. И, тем не менее, у него высокие шансы, выше, чем можно подумать, и, если не остановить сейчас, он станет тем, кем хочет стать, повелителем мира, императором созданной им империи. Но как его остановить? Только убить. А это реально? В открытом сражении? Нет. А как? Рон, взглянув с недоверием на милиционеров, поманил к себе Нэнси. Заинтригованная, она приблизилась к решетке в момент, когда милиционеры занимались своими делами и уже больше не обращали внимания на пленника и девушку. «Извини», – прошептал Финист. «За что?» – удивилась Нэнси. «За это». Рон сделал быстрый рывок и, просунув руку между прутьев решетки, схватил Нэнси за шею и припечатал к решетке. На звук среагировали милиционеры. Увидев, что случилось, они повскакивали со своих мест, схватили дубинки, начали шариться в районе поясов в поиске пистолетов. «Стоять на месте!» — рыкнул на них Рон. «Открыть немедленно камеру!» «Рон! Рони, что ты делаешь?» — хрипела Нэнси, пытаясь разжать схватившие ее пальцы. «Живо! Тебе не уйти отсюда! Если не откроете дверь, она умрет! Вы хотите, чтобы на вашей совести осталась человеческая жизнь, жизнь этой девушки? Ты не сделаешь этого, она была с тобой!» «И что?» — усмехнулся Финист. Вид задыхающейся девушки сказал милиционерам, что для пленника это действительно не имело значения. Лицо девушки посинело, казалось, глаза вот-вот вывалятся из орбит. «Этот хрип!» «Хорошо, я открою», — закивал сержант. «Только отпусти ее!» «Откроешь, отпущу!» Сержант, помедлив секунду, направился к решетке, трясущимися руками отпер дверь и тут же получил сильнейший удар ногой, отбросивший его вглубь помещения. Нэнси, судорожно хрипя, соскользнула спиной по прутьям и осела на пол. Милиционер, успевший выхватить пистолет, получил по руке дубинкой, выхваченной Роном у валяющегося сержанта. Пистолет упал на пол, как и сам милиционер, дико орущий от боли. Третий застыл на месте, не в силах что-то предпринять. Мозги от увиденного переклинило напрочь. «Ключи от машины, у сержанта. Принеси». Ключи оказались в руках Финиста. «Где мое обмундирование?» «В шкафу». Шкаф оказался не заперт, и Финист, отправив в нокаут допрашиваемого, быстро облачился в доспехи и взял свой автомат. «Рон, неужели я ошиблась в тебе?» Финист, уже, будучи в дверях, обернулся на хрип. Это в себя приходила Нэнси. «Извини, Нэн, что пришлось так с тобой поступить, но так надо. Я ошиблась». «Нет, не ходи», — попросила Нэнси, поняв, что именно задумал Рон. «Мы справимся с ним как-нибудь по-другому. Как? Соберем армию. Это не помогло в первый раз, не поможет и в будущем. И у нас не так много времени на то, чтобы придумывать что-то еще. Нет, я должен». Не тратя больше времени на пустые разговоры, Финист покинул милицейский пункт и направился к машине. Милицейский джип завелся сразу и, вспомнив навыки вождения, Рон утопил педаль акселератора и направился на юг. Потребовалась вся ночь, чтобы преодолеть расстояние, которое вертолет пролетел всего за час. Рон крутил баранку, не чувствуя усталости, несмотря на то, что почти трое суток провел без сна. Прохладный ветер и играющий в крови адреналин не давали ему уснуть. Уже утром он увидел тянущиеся к небу столбы черного дыма городских пожарищ, а потом и сам город Лармон-Сити, столицу Рамира. Въехав на пригорок, Финист в милицейский бинокль рассмотрел на площадке космодрома многочисленные фигурки людей, несколько тысяч. Только лишь несколько мгновений спустя он понял, что там одни мужчины и большинство в форменной одежде сил самообороны, но без доспехов и оружия. Шаттлы стояли рядом, но погрузка солдат еще не начиналась. Рекруты, вспомнил Финист. Поддав газу, он покатился к городу, еще раз обдумывая немногочисленные способы ликвидации Морфеуса, пробраться в город незамеченным или прийти открыто под видом все еще верного легата. В последнем случае имелись свои нюансы, в том числе и вариант камикадзе, обвешаться гранатами. Так и не придя ни к какому решению, он доехал до окраины, где его остановил патруль. «В чем дело, легионер?» «Простите, легат. Повелитель приказал останавливать всякий транспорт. А как насчет меня, легионер? При вашем обнаружении приказано немедленно доставить вас к повелителю». «Хмм, что ж, пусть будет так», — положился на судьбу Финист. «Ведите». Кэрби Морфеус проявлял нетерпение. Хотя кого бы то ни было подгонять, причин не имелось. Новая администрация во главе с ренегатом Джеффом Хавкинсом в целом выполняла все приказания с максимальной скоростью, в том числе и в таком непростом вопросе, как набор рекрутов. Морфеус даже подумал, что затребовал слишком мало, можно набрать 200, а то и 300 тысяч. Но, подумав, решил, что не стоит резать курицу, несущую золотые яйца. В конце концов, для покорения следующей планеты хватит половины набранного, решил Кэрби. Следующий мир, выбранный для покорения, мало чем отличался от Рамира, чуть больше населения, но все те же крестьяне. Города падут, а с ними склонят головы и фермеры. Вот там он уже сможет взять все 300 тысяч человек. Сколько уже в накопителях? 46 тысяч человек. Повелитель, подобострастно закивал Джефф Хавкинс, поглядывая на замеревших истуканами охранников. Попросив разрешения, в кабинет Морфеуса вошел тысячник Трент. Повелитель, в чем дело? Легат нашелся, повелитель. Вот как? И что с ним? Ничего, повелитель. Как так? Цел и здоров. Не ранен. Так точно, повелитель. Ничего не понимаю. Вот так вот взял и нашелся. Его остановили на окраине города в машине. Пытался бежать. Удивился Морфеус. Никак нет, повелитель. Наоборот, въехать. Интересно, где он сейчас? Внизу. Привести его сюда, повелитель. Не нужно. Я уже закончил и могу спуститься сам. Морфеус действительно вышел из занимаемого им кабинета президента и направился вниз, в огромный зал, заполненный его личной охраной. Легата Кэрби обнаружил стоящим посреди зала, без доспехов и оружия. Его разве что не связали. Повелитель склонился и встал на колено Рон Финист при виде своего верховного командира. «Встань, легат!» Остановился в 10 шагах от Финиста Морфеус. «Скажи мне, где ты пропадал все эти дни? Мне нет оправдания, но я находился в плену, повелитель». «Вот как?» «Так точно, повелитель. Как же это произошло?» «Я попытался догнать беглецов, уходивших на крышу, подумав, что это могут оказаться какие-то важные лица. В бою меня контузили, очнулся я уже связанным в какой-то деревне». «Вот как? И как же ты сбежал?» «Втерся в доверие, завладел оружием и поспешил к вам, повелитель, доложить о случившемся». «Допустим, но вот о чем я подумал, легат, а не втираешься ли ты сейчас в мое доверие?» «Повелитель», — вопросил Рон, состроив крайне удивленное выражение лица. «Не обижайся, легат, но я должен это выяснить. Ты готов к проверке, легат?» «Так точно, повелитель», — снова склонился Финист. «Я готов к любым проверкам». «Хорошо». Морфеус широко улыбнулся, видимо вспомнив что-то, что его развеселило или должно вот-вот изрядно повеселить. «Сотник Прайс», — позвал Кэрби и сказал что-то на ухо подошедшему легионеру. «Приведите». «Слушаюсь, повелитель». Пока убежавшие во главе с сотником легионеры вели пленника, Кэрби, вынув из своей кобуры пистолет, выщелкнул из магазина на пол все патроны, после чего один вставил обратно и вогнал магазин в рукоять и передернул затвор, досылая патрон в патронник. Финист почувствовал неладное. Впрочем, убив не один десяток человек во время штурма, он не чувствовал больших проблем с тем, чтобы не застрелить кого-нибудь еще ради того, чтобы снова войти в круг доверенных лиц повелителя и сделать с ним то, что он должен, чтобы искупить все свои грехи перед жителями Рамира. Лучше пусть погибнет еще один, чем 100 тысяч несчастных полягут в очередном штурме следующей планеты, решил Рон. Послышался шум, это привели пленника. Его поставили в 3 метрах от Рона. Убей его, легат. К такому Рон никак готов не был. Перед ним стоял его собственный отец. Финист понадеялся, что его лицо осталось бесстрастным, иначе он выдал себя с потрохами, и уже ничто не поможет ни ему, ни отцу, ни Рамиру, и даже земле. Сотник Прайс, взяв у повелителя пистолет, передал его Рону. Охрана тут же взяла на прицел легата, готовая изрешетить его из 10 стволов, стоит ему только дернуть пистолетом не в ту сторону. Финист это отлично понимал и отверг мысль застрелить Морфеуса. Чтобы доказать свою преданность повелителю, ему оставалось только одно – стрелять. И не просто стрелять, скажем, в плечо или в ногу. Выстрелить так означало все равно, что не стрелять, расписаться в собственном предательстве. Георгий Финист застыл, точно статуя, с расширенными от эмоционального шока глазами. Он, конечно, узнал собственного сына, пропавшего 4 года назад, но не мог поверить в то, кем он стал и что ему приказали сделать. Еще больше они округлились, когда услышал: «Слушаюсь, повелитель». Рон твердо поднял пистолет и, молясь, чтобы отец не дернулся в ответственный момент, выстрелил ему в грудь чуть правее солнечного сплетения. Рон повидал много ран, смертельных и не очень, таких, от которых мучаются, и таких, от которых валятся точно мертвые. Сейчас он надеялся, что не промахнулся, и пуля прошла там, где и у легионера Тита, выжившего после сражения с мятежниками. Георгий Финист свалился и лежал, не шевелясь, а под ним на мраморном полу растекалась лужа крови. В следующую секунду, преодолев нешуточное изумление, Керби Морфеус захлопал в ладони. «Прости мне мои сомнения, легат. Принимай командование над легионом. Слушаюсь, повелитель». Рон несколько поспешно взял протянутый ему одним из легионеров пояс с ножом в ножнах и фляжкой. Морфеус собирался уходить, но его остановил Рон, снова вставший на колено, склонив голову в позе смирения. «Повелитель, что, мой верный Цербер, я требую права сильного». Ждать он больше не мог. Отец истекал кровью, и если не сделать все сейчас, несмотря на сильнейшую усталость, он умрет. Ему требуется срочная медицинская помощь, которую вряд ли прикажет оказать повелитель. Да и вряд ли подвернется более удобный случай, чем сейчас. «Что?» — резко обернулся Морфеус. «Вы не ослышались, повелитель». Керби застыл в изумлении. Он не мог поверить своим ушам. Его Цербер взбунтовался и, более того, требует права сильного. «Ты не...» Его разум замутили. «Убейте его». Охрана вновь вскинула автоматы, но поза подчинения жертвы несколько смутила их, и это дало возможность Рону вставить новую фразу. «За что, повелитель? Я только что прошел проверку. Значит, я ошибся, и ты втершился в мое доверие, мятежник. Убейте же его». «Повелитель не ошибается. Повелитель мудр, всезнающий, непогрешим. Повелитель, мессия, сын Бога в мире людей», — произнес Финист одну из крутившихся время от времени в голове формулировок, так, чтобы это слышали все, и добавил еще громче, уже от себя: «А если повелитель ошибся, то он не повелитель, не полубог и не мессия. Так ошиблись ли вы в своих выводах, повелитель, когда подтвердили мое звание легата?» Морфеус засмеялся громко, от души. Его сделали собственным оружием. Сейчас любое логическое несоответствие, вдалбливаемое несколько лет подряд в головы церберов, могло, если не разрушить их абсолютное подчинение, то серьезно поколебать установки. Собственно, они уже колеблются, если сразу же не пристрелили легата-оборотня. «Ты хотел права сильного. Будет тебе право сильного». Керби раздраженно вынул нож и поманил свободной рукой. «Ну же, иди сюда, сопляк. Посмотрим, чего ты на самом деле стоишь». Финист разогнулся и встал, выхватывая свой клинок. «Получи, гаденыш». Керби Морфеус не стал раскачиваться долго, а напал сразу, делая скользящие движения слева направо и обратно, а также стремительные проникающие выпады. Рон едва избежал первых смертельных ран, но без порчи шкуры не обошлось, и под разрезанным камуфляжем потекли струйки крови. Это Морфеус не без удовольствия продемонстрировал, закончив первую серию атак, проведя в воздухе ножом, показывая всем, что сталь его обогрелась кровью. «Ты сделал большую ошибку, сопляк». «Возможно». Проникла нехорошая мысль в сознание Рона, но он ее с яростью отогнал, подумав, что, возможно, это еще какая-нибудь установка работает на его моральное ослабление. Чтобы не находиться постоянно в роли обороняющегося, теперь на противника набросился сам Финист. Его удары были не столь стремительными, и Морфеусу без труда удавалось их отбить без ущерба для собственного здоровья. Более того, Керби, перейдя в атаку в одной из серий ударов, когда Рон хотел провести колющий удар, произвел захват и сделал бросок противника через плечо, одновременно вывернув из его рук оружие. «Бронежилет», — запоздало вспомнил Финист, мгновенно вскочив с пола, почувствовав, что нож в момент удара вонзился во что-то твердое. «Вот почему он позволил мне его провести. Плохо вас учили, сотники, плохо», — улыбался Морфеус, играя сразу двумя ножами. Рону пришлось постараться и проявить все свое мастерство и скорость уклонения, чтобы не оказаться буквально изрезанным в лапшу. Потому как скорость противник показывал просто феноменальную для его лет, клинки в его руках превратились в сияющие дуги. В какой-то момент Рон почувствовал прикосновение в районе правого плеча, не более того, боли еще не чувствовалось, но краем сознания он понял, что рана крайне серьезная. Керби, в свою очередь, пожелал разорвать дистанцию, чтобы посмотреть на мучения своего противника, так подло предавшего его бывшего легата. Но не тут-то было. Финист, осознав всю серьезность положения, с уже почти не слушающейся рукой бросился вперед и в рывке сумел добраться до врага и взять его левую руку в захват. Болевой прием и выверт. Нож с легким звоном ударился о пол и одновременно с этим громко вскрикнул сам финист. Морфеус всадил второй нож с обратной стороны правого плеча противника, после чего Рон отлетел от сильного толчка ногой и распластался на полу рядом с уже лежащим телом. Правая рука оказалась неудобно подвернута под спину, но в районе поясницы он нащупал ею вывернутый у повелителя нож, на который и упал во время пинка. Но вот пошевелить рукой не представлялось никакой возможности, она просто не слушалась. Отец и сын, усмехался во все 32 зуба Морфеус. Защитник и нападающий. Один защищал свою планету, другой ее захватывал, а умрут почти что в обнимку в один день. Но должен все же выразить тебе свое восхищение. Выстрелить в отца, это сильно, это показывает, что в самом начале я не ошибся в тебе, и, возможно, я организую в твою честь похороны со всеми возможными почестями, достойными легата. Легиону нужны герои. Финист хотел что-то ответить, но лишь издал хрип, из губ пошла пузырящаяся кровавая пена. У тебя легкое пробито. Состроив печальное выражение лица, констатировал Морфеус и присел возле своего противника на корточки. С такой раной ты будешь умирать долго и очень мучительно. Отче наш, иже еси на небесех. Начал читать Рон давно уже непроизносимую молитву. Что? Склонился Морфеус, видя шевелящиеся губы поверженного врага. Да светится имя твое. Набравшись сил, прохрипел финист продолжение и тут почувствовал, что боль оставляет его, как оставляла усталость во время изнуряющих тренировок, бега по пустыне Цербера. Правильно, одобрил Кверби, думая о своем. Готовься к смерти. Потому что я, как истинный повелитель, проявлю милосердие и окажу тебе последнюю услугу, добью. С этими словами Морфеус приблизил острие клинка к кадыку финиста, готовясь не просто перерезать горло, что не очень красиво, а вонзить нож и пронзить мозг с последними словами молитвы своей жертвы. «Да будет воля твоя, яко на небесе и на земле». Рука сжала рукоять ножа под спиной. Левая, молниеносным движением, точно клещи, схватила руку Кверби, удерживающую клинок, а правая, выскользнув из-под тела, нанесла сильнейший удар. В зале пронесся трудно описуемый вздох. Кверби Морфеус, открыв рот и пуская длинные тягучие слюни, дерганными движениями, точно кукла-марионетка на веревочках, встал на ноги. Получив смертельное ранение, ножом в висок по самую рукоять, он продолжал двигаться, ввергая окружающих в священный трепет. Даже финист на какую-то долю секунды подумал о том, что повелитель и впрямь полубог. Но функционировать человеческий мозг с такими критическими повреждениями долго не мог, и Кверби Морфеус, мечтавший покорить весь мир, создать величайшую империю, которую когда-либо знало человечество, закатив глаза, замертво упал спиной на пол. Рон же, наоборот, с трудом поднялся. Кто хочет оспорить мое право сильного? Булькая кровью, спросил он. Желающих не нашлось, и через несколько секунд звенящей тишины послышался шум оружия и доспехов, легионеры преклоняли колено перед своим новым повелителем. Эпилог. Прошло 2 недели с того дня, как легион вторгся на Памир. Всех убитых похоронили, а раненым, как с той, так и с другой стороны, оказали всю необходимую помощь, о чем свидетельствовала подвязанная рука Рона. Настал, наконец, день, когда должна была решиться судьба легиона, и финист ждал решения совета. За это время он успел пообщаться с семьей, но общения не получилось. Никто не мог до конца понять, как он смог выстрелить в своего отца, до сих пор находящегося в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Также сказывалось его долгое отсутствие и то, что он стал совсем другим человеком. Ничего удивительного не было в том, что между ним и родными возникло некоторое отчуждение. Рон не присутствовал на прениях сторон в совете, лишь высказал пожелание, чтобы их всех приютили, пусть на отдаленной территории, но на Рамире. Нэнси. Что, Рон? Я все еще твой парень. Конечно, Рон. Ты выйдешь за меня. Нэнси долго вглядывалась в глаза финиста и, наконец, потупив взор, ответила. Не сейчас, Рон. Мы так долго были разлучены, придется долго привыкать друг к другу, заново узнавать. Рон едва удержался от того, чтобы не скривиться. Он неожиданно услышал в словах Нэнси какую-то фальшь, так и резанувшую по сердцу. От ненужных вопросов и неловких ответов их спас телефонный звонок. Нэнси поспешно схватила и поднесла к уху трубку, затем долго слушала, не перебивая. «Они отказали, выключив телефон», — пояснила Нэнси. «Почему?» — воскликнул Рон. «Неужели я просил так много? Одинокий остров посреди океана на другой стороне планеты. Это все, что нам нужно. Там даже рыбацких поселений нет. Они боятся, Рон. Чего?» Нэнси лишь кивнула за спину Финиста. Рон обернулся на свой поредевший до 20 тысяч человек легион. Финист, как новый командующий, приказал всему легиону собраться у космодрома возле Лармон-Сити. И сейчас они стояли ровными коробочками десяток, сотен и тысяч, ожидая приказов своего командира. К 1500 погибших и умерших от ран прибавились 3500 уроженцев Рамира. Родные забрали похищенных 4 года назад легионеров в надежде, что их удастся после лечения вернуть к нормальной жизни. И, как видно из решения совета, заботиться об остальных они большого желания не выказали. Их, видимо, совет решил, что они по-прежнему представляют угрозу мирной жизни Рамира. Но мы их вылечим, как и остальных. Они станут полноценными гражданами Рамира. В конце концов, мы сдадим все оружие. Врачи говорят, что полностью вернуть их не удастся, даже тех, кто будет все время в семье. Не говоря уже о 20 тысячах затворников на острове. Рамир просто не сможет переварить такую массу людей. Возможны негативные последствия. Рецессии, убийства, прочие преступления. Ты тоже так считаешь, Нэн? Нет, но... И как же они предлагают поступить с этими людьми? Вернуть их по домам. Больше половины легиона – это сироты из Карстена, уже прозванного планетой детей. Кто станет там ими заниматься? Некому. Через какое-то время они все окажутся в тюрьмах и рудниках за так называемые рецессии. Но и принять их тоже не смогут, никто не сможет забыть, как они здесь появились и сколько бед принесли. Понятно. Глухо пробурчал Финист и позвал. Легат Тит. Слушаю, примарх. Словно из-под земли вырос новый легат легиона. Что ты задумал, Рон? Забеспокоилась Нэнси, увидев до боли знакомое жесткое выражение лица. Она на секунду испугалась, что Рон сейчас отдаст приказ о повторном штурме города. «Вам больше нечего бояться», — с усмешкой сказал Финист, словно прочитал ее мысли. «Мы улетаем домой, домой, домой. Если домом не может стать Памир, им останется Цербер. Но твой дом здесь, ты можешь и должен остаться. А они? Кто позаботится о них?» Нэнси лишь беспомощно оглянулась по сторонам, точно в поиске кандидатуры. «То-то и оно. Я примарх легиона. Теперь легион, моя семья, и я не могу бросить их на произвол судьбы. Рон, одумайся. Поговори еще с советом. Я уверена, отец сумеет их переубедить. Это уже не важно. Они сказали свое слово, и я принял их решение. То, что они изменят решение под давлением, не изменит их истинного отношения к нам. Передай своему отцу, что через 2 месяца прибудет транспорт с остальными уроженцами Рамира. Надеюсь, совет окажется так добр, что снабдит нас продуктами, а то бобы жуть как достали, Рон. Но Финист уже отвернулся. Легат Тит, командуй погрузку. Слушаюсь, примарх. Легион, погрузиться на шаттлы. Приготовиться к отбытию. Рон, когда легионеры стройными колоннами начали погрузку, Рон Финист с ощущением двойного предательства в душе вместе с легатом зашагали с холма вниз к представительскому челноку. Его уже ничто не держало дома. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.